11. Будучи в старшей школе, я как-то вспомнил старшего брата. В самый разгар жаркого лета я возвращался с бейсбольного матча. Решил пойти непривычным путем, выбрав улицу, по которой обычно не ходил. Ветра не было, весь город был сыт по горло этой жарой. Было очень жарко. Мы проиграли матч, я устал, помню, настроение было ужасное. В те дни тренеры делали ставку на боевой настрой. Никого не заботило, например, обезвоживание. А я так устал, что даже желания пить не осталось. Думаю, в какой-то момент я перегрелся, шел и думал, что, наверное, умираю. Мне казалось, я вот-вот упаду. Тогда я вдруг услышал голос: «Что ж, тогда умри». Он был поразительно четким. Я остановился и осмотрелся. От асфальта поднимались волны жаркого воздуха. Все вокруг выглядело размытым, но рядом точно никого не было. Я решил, что свихнулся. Голос звучал слишком ясно и четко, я не мог просто ослышаться. Но вокруг никого не было. Вдруг в памяти всплыло выражение, которое употребляют, когда хотят сказать про такой голос, звенящий, подобно колокольчику. Это был ясный, чистый и успокаивающий голос, голос молодой девушки. Подняв голову, я увидел красивые белые цветы. Цветы индийской сирени, поразительно белые. Заметив их, я подумал, что все дерево целиком было чистейшего белого цвета. Почему-то я испугался. На мгновение кровь перестала бежать по сосудам, я застыл. Кажется, даже температура понизилась. Я до сих пор помню этот холод на коже. Я подумал, вот он голос, который слышал брат. Так странно. Я напрочь забыл обо всем, что касалось его. Жил, не вспоминая об убийствах, о его смерти. Но в ту секунду я почему-то тотчас вспомнил о нем. Я стоял там в сомнениях, мучаясь от страха и любопытства, не зная, что делать дальше. Стоя там, я, наконец, осознал, что не ослышался. Это был настоящий человеческий голос. Прямо за деревом индийской сирени было открыто окно, откуда доносилось несколько женских голосов. Они разговаривали и смеялись. Я смог немного успокоиться. Действительно, выглядело так, что голоса, доносившиеся из окна позади дерева, принадлежали цветам, если подумать, ничего странного. Это был старый, роскошный дом, теперь выглядевший немного обветшалым. Дом в западном стиле, с тремя круглыми окнами на фасаде. Похоже, когда-то в нем находилась клиника, виднелась закрашенная табличка. Немного придя в себя, я пошел дальше. Я убедил себя в том, что это было простое совпадение. Устав от жары, я, должно быть, решил, что часть чужого разговора со словами «Что ж, тогда умри» предназначалась мне. Решив так, я, наконец, окончательно пришел в норму. Но что-то заставило меня подумать, что брат наверняка слышал точно такой же голос «Иди и умри». Вот что голос сказал ему тем утром. Так же звонко и четко. Любой, услышав его, решил бы, что должен выполнить указание. Поэтому брат, ответив «Да», вернулся домой и надел петлю на шею.